Издательство «Бомбора». Океан книг. Гуардовтян «У всего есть год спустя», читает автор. Видение. Мы не растем, когда все просто, мы растем, когда жизнь бросает нам вызовы. Фридрих Ницше. Он родился в Испании. Его отец был известным врачом, а мать — домохозяйкой. Мальчик мечтал выучиться на юриста и стать международным дипломатом. Он обожал футбол. Уже в 16 лет играл в молодежной команде клуба «Реал Мадрид». Восходящей звезде спорта прочили большое будущее. Но страшная автокатастрофа оборвала все мечты. Около 2 лет молодой человек провел на больничной койке. У него были раздроблены ноги и серьезно поврежден позвоночник. Никто не верил в то, что он снова будет ходить. Однако руки не пострадали, и чтобы как-то отвлечь юношу от постоянной боли, врач посоветовал ему начать играть на гитаре. Днем он учился заново ходить, бессонными ночами слушал музыкальные радиоспектакли, а потом начал сам сочинять музыку, писать стихи и песни. Из больницы он вышел победителем. Сам. На память о жуткой трагедии осталась лишь легкая хромота и шрам на лице. Имя этого мальчика — Хулио Иглесиас. Потеряв возможность стать успешным спортсменом, Хулио стал самым популярным испаноязычным исполнителем на планете и завоевал любовь поклонников не только на родине, но и во всем мире. Эта история — прекрасный пример трансформации, который доказывает, что можно пройти через невыносимые трудности и стать крепче, масштабнее и сильнее. Она поднимает важные вопросы. Какими качествами необходимо обладать, чтобы после падения возродиться, как птица Феникс? Что помогает в такие моменты не только выстоять, но и взлететь, взмахнув крыльями? И как называется способность человека выходить из кризисной ситуации, становясь сильнее, чем прежде? Эта книга как раз об этом. Сейчас я хочу обсудить с вами силу трансформации, которая начинается с разрушения стереотипов и ограничивающих убеждений. Силу, которая, сохраняя все самое ценное в личности, готовит почву для творения, дальнейшего движения и эволюции. Почему трансформация важна именно сейчас? Мы переживаем турбулентные времена. Вокруг нас бушуют эпидемии, природные катаклизмы, экономические и политические кризисы. С одной стороны, эти события погружают в уныние и заставляют думать о том, как нашему поколению не повезло, почему нам суждено было родиться в такую эпоху и переживать все эти трагедии. С другой стороны, если внимательно посмотреть на историю развития человечества, то можно заметить, что в нем постоянно случались кризисы. Кризисы — важная часть нашей жизни. Можно отмахиваться от них или отрицать, но от этого ничего не изменится. Нет таких людей, у которых всегда все очень легко и гладко. В этом мы одинаковы. Но люди отличаются своим отношением к трудным ситуациям, тем, как они ведут себя в кризис, тем, видят ли они в нем высший промысел, выносят ли из него уроки или нет. Несмотря на хаос и ужас, который может окружать нас, часто именно трудные моменты являются отправной точкой для эволюции и глобальных изменений. Кризис и возможности идут по жизни рука об руку. Несмотря на их жесткость, в них есть мудрость жизни. Кризисные ситуации не только отрезвляют, особенно если человек находил точки опоры во внешней среде, в работе, в положении в обществе, в других людях, но и заставляют сфокусироваться на себе. Пандемия 2020 года для многих стала периодом, когда они наконец обратили внимание на самих себя, на взаимоотношения с людьми и внешним миром, замедлили темп. Это закономерно. Когда внешняя среда дает сбой, нам ничего не остается, кроме как искать точку опоры внутри себя. Японская мудрость гласит: хорошие времена — это хорошо, плохие — еще лучше. После каждого кризиса у нас появляется шанс отпустить старое, что-то переосмыслить, открыться новому и стать чуточку мудрее. В противном случае мы запускаем процесс повторения непройденных уроков и проживаем их как день сурка. К счастью, самый важный ресурс спрятан внутри нас. И именно этот ресурс дает нам силы для движения вперед, запуская важные процессы эволюции. Но самое важное заключается в том, что внутренние трансформации в конечном счете запускают процессы волшебных перемен и во внешней среде. Моя история. Падать, чтобы обрести крылья. Кризис начала 90-х был похож на свободное падение, темную бездну. В одночасье ранее стабильная почва ушла из-под ног, рухнул Советский Союз. Наступил экономический коллапс. Вокруг воцарилась неразбериха и неопределенность. В то время мы с мужем и маленькими детьми жили в Армении. Я работала врачом-офтальмологом. Мы жили спокойно и благополучно. Семья, работа, быт. И все изменилось буквально за считанные дни. Сразу после развала Советского Союза Армения попала в блокаду. В домах не было газа, света и воды. В то же время муж потерял работу и оказался в долгах. Мы должны были вернуть огромную сумму людям из близкого круга, который очень быстро превратился в круг врагов. Все требовали деньги, а у нас их просто не было. Для выживания и погашения долгов нам пришлось продать все: мебель, фамильные драгоценности, машину и даже квартиру. Мы с мужем и маленькими детьми оказались на улице. Я осознала, что потеряла все: материальные ценности, душевное равновесие и, самое главное, надежду на лучшее. В одночасье я стала единственной кормилицей семьи с мизерной зарплатой врача, которой после инфляции советского рубля хватало лишь на 2 дня. Это было похоже на маленькую смерть, на остановку дыхания. Все старые шаблоны не действовали. Все привычное перестало существовать. Но сейчас я уверена, это падение и стало началом моего большого пути. Тот период зимы моей жизни я считаю великим даром, который запустил во мне глубокие процессы трансформации и в итоге привел к пробуждению. Именно тогда я из капризной девушки превратилась в размышляющую женщину. Постепенно стала изучать тайны бытия и мироздания с его законами. Увидела, как проявляются его нечеткие очертания. И приходит понимание, как оно функционирует, как работает Вселенная. Это был взрыв, который перевернул мой мир и помог переосмыслить жизненные ценности. Глубокий кризис заставил меня переродиться и стать другим человеком, с новыми принципами и смыслами. Я откинула старую модель «я жертва» и изменила ее на непривычную для меня «я несу ответственность за все, что творится в моей жизни, хорошее и плохое». Это было важным шагом, ведь из позиции жертвы взлет невозможен. А кризисы, которых я раньше так боялась и всячески избегала, стали моим трамплином для прыжка. Без них не было бы моих трансформаций, успешной карьеры и моих книг. Да, было очень сложно, но как только я решила выйти из позиции жертвы, перестала обвинять всех вокруг и отпустила все обиды, я справилась с внутренней агрессией и разочарованием. Было больно, страшно и неприятно взять ответственность за весь негатив своей жизни на себя. Но я точно знаю, что именно трансформация моей души создали новые, внешние благоприятные для меня условия. Меняя себя, я увидела, как мир стал меняться вокруг меня. Спустя несколько лет из неуверенной женщины, которая с трудом разговаривала на русском, русский язык для меня является иностранным. Я превратилась в личность со стержнем. Я сделала хорошую карьеру, пройдя путь от ассистента до директора крупного департамента, а потом вошла в состав совета директоров. Стала преподавать на программах MBA в лучших учебных заведениях России. Выпустила книгу, которая стала бестселлером. И что важно, не кто-то другой помог мне встать на ноги, а моя собственная внутренняя сила, моя смелость взять ответственность на себя, мое упорство в желании потратить свою энергию на самопознание вместо осуждения или критики в адрес других. Благодаря глубокому кризису у меня открылись глаза, и я стала двигаться к свету через внешний мрак и темноту. Может быть, именно для этого нам даются кризисы, чтобы вспомнить о самом главном, вечном, и начать реализовывать важнейший план Вселенной — эволюция своего эго. У вас может возникнуть вопрос: неужели развитие возможно только через боль и страдания? Нет ли других вариантов? Конечно, есть и другой путь. Путь, где важно внимательно отслеживать свое состояние, анализировать свои реакции, разбираться с каждым разочарованием и осознанно подходить к кризисной ситуации. А эта книга станет вашим проводником, верным помощником на этом захватывающем пути. Не спешите думать, это не про меня. Прежде чем мы начнем, хочу предупредить. В какой-то момент у вас может появиться соблазн примерить мои утверждения к другим — друзьям, соседям, родственникам или коллегам. Помню, как однажды один из моих слушателей встал во время лекции и воскликнул: «Я подписываюсь под каждым вашим словом, но ваша концепция не для меня. Она скорее подойдет для моей жены, так что я обязательно приведу ее к вам». Вот в этом и кроется ловушка. Сколько бы недостатков вы ни насчитали у других, это не поможет вам улучшить свою жизнь. А тогда зачем тратить свое время и энергию? Давайте договоримся на берегу. Главной задачей нашей беседы станет важность понимания самого себя. Главной темой — использование своей жизненной энергии для познания своей личности. И дайте мне слово, как только поток мысли начнет перенаправляться, а это обязательно произойдет, в чью-либо сторону, верните его к себе любимому. Нашей главной задачей станет выработка умения анализировать себя. Как психологи любят говорить, развитие навыка рефлексии. Это эгоизм, скажете вы? думать только о себе. Да, эгоизм. Но даже исходя из эгоистических побуждений, лучше потратить свою жизнь на себя, чем стараться менять других. Потому что единственный человек, которого вы можете изменить, это вы сами. Попытки изменять окружающих — пустая трата времени. Так как без желания другого человека меняться, ваши усилия будут тщетными. Вы потратите свои ресурсы, свое драгоценное время, свою единственную жизнь на бесполезную борьбу. Вы будете чувствовать глубокое разочарование, будете злиться на несправедливость поступков других. И в итоге ничего не исправите. На самом деле это и хорошо. Только представьте, какой бы начался хаос, если бы каждый из нас начал менять не себя, а внешний мир и других, так как ему вздумается. Чем эта книга полезна для вас? Чем бы мы ни занимались, какие бы цели перед собой ни ставили, построить карьеру, создать семью, достичь успеха, в конечном счете мы все стремимся к счастью и радости. Эта книга поможет вам открыть источник радости внутри, проведет в мир внутреннего баланса, научит строить гармоничные отношения с внешним миром, что, безусловно, станет залогом здоровья и успеха. Благодаря этой книге вы поймете, что ключ от счастья спрятан внутри вас. Вам откроется истина, что суждение о неидеальности этого мира исключительно ваши внутренние убеждения. Что бороться против кого-то или чего-то не стоит, так как корни этого конфликта спрятаны глубоко по тайных комнатах вашего сознания, куда мы обязательно заглянем. Вы станете автором своей жизни. Вами невозможно будет больше манипулировать. Вас невозможно будет обидеть. Вы найдете собственный источник ресурсности, который не зависит от внешних факторов. Освободившись от балласта и от мишуры, вы поймете свои истинные ценности и желания. Научитесь правильно расставлять приоритеты и задавать вектор движения, становясь творцом своей жизни. Но я очень прошу не забывать применять полученные знания. Я убеждена, знание становится мудростью только тогда, когда переходит в практическую плоскость. Если обладать знаниями, но не пользоваться ими, они останутся на уровне представления и никак вам не помогут. Можно знать сотни диет, но если ничего не предпринимать, эти знания никак не помогут стать стройнее. Информация приобретает силу лишь тогда, когда ею начинают пользоваться, когда человек начинает делать умозаключения и принимается распаковывать свой багаж для использования в реальной жизни. Поэтому я подготовила для вас много практических заданий и специальных вопросов, ответив на которые, вы сможете на многие события смотреть по-новому, действовать по-новому и получить новые результаты. Слушая эту книгу, будьте открыты, отвечайте честно на все вопросы. Тогда вы не потратите время даром, а инвестируете его в собственный личностный рост. Итак, я предлагаю вам, мои дорогие слушатели, начать увлекательное путешествие к себе, в процессе которого вы освободитесь от ненужного балласта, но сохраните все самое ценное и важное. Чтобы создать именно ту реальность, которую вы хотите, о которой вы мечтаете. В дорогу мы возьмем немного смелости, мужества и принятия. Пусть они станут нашими верными друзьями на пути волшебных преображений. Настало время чудесных внутренних трансформаций. Вперед! Как родилась эта книга? Несколько лет назад, когда мысль написать книгу была для меня идеей на грани фантастики, со мной произошли интересные истории. Одна из них поразила меня до глубины души, и я до сих пор не могу найти объяснение случившемуся. Но то событие подсказало мне, книге точно быть. Гость из будущего. Тогда еще до издания моей первой книги я проводила мастер-класс в рамках большой конференции. В перерыве я вышла прогуляться и посмотреть, какие лекции и семинары идут параллельно. Я заглянула в соседний зал, там шел семинар на тему оптимизации бизнес-процессов. Хотела было уже выйти, но в этот момент ко мне подбежала ведущая семинара, представилась и воскликнула: «О, Гоар! Я видела вас в списке лекторов, но забыла взять с собой вашу книгу, чтобы вы ее подписали». Я была в шоке, ведь у меня на тот момент не было книги. Про себя я подумала: да, материал для нее есть, но ничего не опубликовано. Должно быть, произошло недопонимание, подумала я и ответила: вы ошибаетесь, у меня нет книги. Женщина настаивала: как это нет? У меня дома лежит ваша книга на тумбочке рядом с кроватью, и я периодически ее читаю перед сном. Я еще раз посмотрела на баннер, где была тема семинара, и вздохнула с облегчением. Ах, вы говорите о книге «Оптимизация бизнес-процессов»? Ну, это не моя тема, вы, наверное, перепутали. Нет, что вы, — воскликнула она. У вас есть книга о самопознании, как быть успешным, находясь в гармонии с самим собой. «Вы забыли, о чем писали?» — разочарованно развела она руками. Моя собеседница была так уверена в том, что у меня есть книга, что мне ничего не оставалось делать, как согласиться и подтвердить: «Да, конечно, все верно, но ничего, в следующий раз принесите, и я обязательно ее подпишу». Быстрым шагом я вышла из аудитории, а про себя подумала, что же это было. Может быть, у вас есть свои версии происходящего? Моя первая книга появилась лишь спустя 3 года после этого случая, но она словно бы существовала уже тогда, и у меня было стойкое ощущение, что про нее уже знали. Случайная встреча. Я летела из командировки из Франкфурта в Москву. Зашла в самолет, добралась до своего места, рухнула от усталости и решила поспать. Около окна сидела женщина, которая, как мне показалось, уже крепко спала. Она натянула на лицо плотную шапку. Это было словно немое заявление «не беспокоить». Я не очень люблю общаться в дороге или заводить разговор с незнакомыми людьми, поэтому даже обрадовалась этому. «Вот и прекрасно», — подумала я. «Буду отдыхать от оборотов, от цифр». Объявили посадку. Моя соседка проснулась. Мы неожиданно разговорились, и за 15 минут до посадки успели найти не только общие темы для беседы, но и подружиться. Она оказалась редактором журнала. «Мне есть чем делиться», — рассказывала я, «но нет навыков художественного слова. Как-то у меня нескладно получается. Наверное, необходимо учиться». «Как вы думаете, можно ли освоить навык писать или нужен врожденный талант?» «Не обязательно этому учиться», — ответила она. «Найдите хорошего редактора. Так иногда и пишутся книги. Один человек хочет делиться и располагает материалом, а другой знает, как перенести его мысли на бумагу, чтобы их было интересно читать». Вот так судьба сделала мне очередной подарок. Этот полет стал началом нашей прекрасной дружбы, сотрудничества на многие годы. Эта книга появилась благодаря вдохновляющим отзывам и теплым откликам моих читателей. Когда я писала первую книгу «Точка баланса», я и представить себе не могла, какое счастье для автора узнать, что книга стала вашим верным другом и советником. До сих пор я продолжаю получать слова благодарности. А когда я увидела у нескольких читателей книгу «Точку баланса», исписанную карандашом между строк, то я поняла, что нужно писать вторую книгу, дать больше практических заданий для саморазвития, чтобы у вас появилась возможность рефлексии. Я очень хочу, чтобы моя вторая книга была продолжением этого пути, стала вашим путеводителем к счастливой и гармоничной жизни. Пролог. Найдите в PDF-приложении рисунок «Жизненный цикл семечка» и проанализируйте его. Здравствуйте, меня зовут Семечка. Я твой проводник в этом увлекательном путешествии. Почему я решил отправиться в путь вместе с тобой? Это мой осознанный выбор, ведь кому как не мне лучше знать, каково это, когда твоя жизнь идет кувырком, когда все стремительно меняется, а ты не знаешь, что тебя ждет за горизонтом. Сколько раз я был на грани, сколько раз думал, что моя жизнь закончилась, сколько раз, падая в землю, в кромешную тьму, я терял надежду на лучшее. А потом оказывалось, что это были муки рождения, рождение новой жизни. Я очень хорошо знаю, как трудно выстоять и как важно сохранить самое ценное для рождения нового. И поверь, я лучше других понимаю, как важна поддержка на этом пути. Я постараюсь стать тебе верным другом, постараюсь быть с тобой в самые сложные моменты твоего путешествия. Я всегда буду рядом. Земля полна загадок. Везде, в каждой ее частичке скрыта великая тайна. Мы не видим и не слышим рождения миллионов жизней. И иногда нам кажется, что вязкая чернота никогда не расступится. И время новой жизни никогда не придет. Но весна неумолима. Рано или поздно она входит в свои права и пробуждает к Божьему свету сотни, тысячи ярких созданий. Травинок, цветов, воздушных бабочек и жуков с переливающимися крыльями. Привитое вовремя дерево, выросшее из крохотного ростка, погребенного во мраке, однажды дает плод. Он будет слаще всех плодов мира. Он сам будет целый мир. Посмотри на меня. Посмотри на себя. Мы живое доказательство этого. Как рождается плод? Семя, погребенное в земле, словно умирает холодной осенью. Оно застывает там, в темноте и неподвижности, сохраняя в себе каждую каплю дождя, каждый лучик солнца, согревающего почву. А тем временем невидимая работа жизни не останавливается ни на минуту. И в один чудный день зерно разрушается. Напитанное живительными соками энергией земли и лучами солнца, его хрупкая оболочка лопается, выпуская на волю росток будущего. Как, каким чудом гибкий, нежный и тонкий побег, изгибаясь под толщей земли, прорывается к свету? Как случается это чудо преображения, что на свет появляется новая жизнь, растение, цветок, дерево? Ответ сокрыт в тайнах природы. Нужно только быть внимательным, и тогда вы все увидите и поймете сами. Разрушение, сохранение, созидание — основные этапы преображения. Они также естественны, как и многочисленные изменения природы. Смена времен года, превращение гусеницы в бабочку, семечко — могучее дерево. Три грани жизненной энергии. Мы рассмотрим три грани жизненной энергии, которые обеспечивают вечный круговорот эволюции. Разрушение — уничтожать все, что является лишним, балластом. Сохранение — удерживать все самое ценное, что дает идентичность. Созидание — творить все, что хотим создавать для себя и для других во имя всеобщего блага.